Четвертая серия. Никто не знает ее имени. Невозможно бежать долго от того, кто быстрее тебя, тем более по лесу, тем более по снегу. Снег был глубок. Даль не сделал и дюжины жалких шагов, потерял опору, повалился навстречу пухлому сугробу. Молниеносная мысль: сейчас все кончится, и облегчение. Больше не нужно убегать. Но не провалился, что-то твердое ударило навстречу, в голове разорвалась граната, в глазах брызнули синие искры, к губам побежала горячая жидкость. Хлюпая носом, Даль ощутил под руками углы, ребра углы были прямые, ребра твердые, опираясь на них, встал на колени, распрямил вялые колени, ноги тряслись, по спине лил пот. Утирая кровь, оглянулся туда, сюда. Никто не бросался на спину. Никого на поляне не было. Только волнистые кочки сугробы, только ели, молча остановились у невидимой границы, за которую не перейти. Еле тянули тяжелые лапы, да лапы были коротки. Прыгнула с ветки на ветку сорока. Мягко упали вниз белые хлопья. Никого. Тяжело дыша, Даль осел задом на твердый деревянный и отпрянул. Смахнул рукавом снег, показалась деревянная крыша. Кинулся к другому сугробу, обмел рукавом и еще один домик. Крыша, стены, ни окон, ни дверей. «Эй!» — окликнул человеческий голос. «Это ты, что ли?» Мужик выглядел самым обычным. Тулуп, шапка, бороденка, валенки, лыжи. «Ты это?» — повторил требовательно. Вопрос, несмотря на свою простоту, затруднил Владимира Ивановича философской глубиной. По идиотской привычке, уже навлекшей на него столько несчастий, ответил правду. «Я не знаю». Мужик осматривал его с безопасного расстояния, таким взглядом, будто решал, покупать или нет. Кивнул. «Чего мнешься там? Идем?» Кем бы он ни был, на его тулупе не было крови. Студент нащупал под снегом свой саквояж, выдернул, подошел. «Мне, уважаемый, выбраться бы скорее на дорогу, а лучше на императорский тракт, на станцию ближайшую». Мужик смирил его взглядом. «Не похож», — сообщил он свои выводы. Обычная сдержанность, унаследованная Владимиром Ивановичем от датских предков, покинула его. Он взбесился. «Ты больно похож! Кто сам такой?» «Пасечник», — спокойно ответил. «Илья Викторов». Далиными глазами обвел поляну. Волнистые сугробы теперь распались на холмы. Под холмами скрывались ульи, пасека. Хоть что-то в этом мире оказалось там, где его предполагалось найти. Даль шагнул было, пасечник бесцеремонно поймал его за пояс, потянул. «Что еще?» — быстро вскипел, обернувшись Даль. Голод, страх, усталость, бессонница возобладали над его природным флегматическим темпераментом. «Туда!» Развернул его вокруг оси, махнул рукавицей пасечник. Даль увидел две параллельные ленты лыжного следа и чуть было не заплакал. Так заныло, воспротивилось все тело от перспективы идти по глубокому снегу. Неизвестно сколько. Но тут Викторов Илья совлек с плеча ремень, распустил петлю и протянул студенту пару коротких широких лыж. «Держи вот, надень». Даль опять готов был заплакать, на этот раз от радости и облегчения. Он так обрадовался, что не задался логичным вопросом, отчего у пасечника была с собой вторая пара лыж. Вдел ступни, затянул в пряжках ремни. Пасечник, переступая, поставил лыжи в собственный след, заскользил по следу, туда, откуда, стало быть, пришел. Даль окликнул его. «Далеко ли?» «След ступай. Снегу нынче выпало, в сторону чуть сойдешь, потонешь». Даль поспешил повторить его маневр. Ступать вдруг удлинившимися ступнями было странно. Первые шаги были неуклюжи, Даль извивался всем телом, чтобы не упасть. Но, поглядывая на ловко скользившего впереди пасечника, сообразил, приноровился и вскоре нагнал. Движение теперь не затрудняло, а радовало, дышалось легко, мускулы приятно повиновались, за елями проглянуло солнце, рассыпало повсюду алмазную крошку. Даль щурился, улыбался, не было ни прошлого, ни будущего, одно только настоящее мгновение. А потом пасечник буркнул себе под нос. «Приехали». Даль врезался ему в спину, затрещали, сцепившись лыжи, взмахнул саквояжем, вцепился в пасечника, удержался и снова стал собой. С тяжелым прошлым и мутным будущим. Тракта не было. Не было ничего похожего на дорогу. Только серая избенка, наполовину утонувшая в снегу. Из трубы гусарским султаном стоял дым. «Ты куда меня привел?» — возмутился Даль. «Мне на тракт!» «На тракт и отвезу. Передохнем малости на тракт. Да ты не боись, тут недалеко. Чайку выпьем, калачиком закусим, нос табачком погреем. И на тракт!» Желудок Даля, услышав про чаек и калачик, завыл, заухал, как настраиваемый оркестр. «Мы быстро!» — пасечник вынул ступни из лыж. Лыжи вдели за деревянные рейки вдоль стены, на крыльце потопали, сбивая снег, в сенях совлекли тулупы, стащили валенки. «Входи», — пригласил пасечник. «Я только чай заведу». Даль машинально пригладил волосы, шагнул через порог, и рука его замерла на темени. Окна обметал иней, в избе был теплый полумрак. Женщина показалась ему огромной, как знаменитые днепровские идолы, описанные в трудах господами-академиками Зуевым и Лепехиным во время экспедиции по Малороссии, и, возможно, тоже была каменной, так как даже головы не повернула. Подбородок ее лежал на огромной груди, а руки на коленях, словно высеченные, грубо и приблизительно из цельного куска. «Добрый день, сударыня», — поклонился студент. Ни слова, ни движения в ответ. Даль обернулся в надежде, что пасечник, но того и след простыл. «Объясняйся с хозяйкой, как хочешь». Студент кашлянул в кулак. «Видите ли, ваш...» Он замялся. Пасечник мог быть ей мужем, мог быть братом или отцом, деверем, дядей, племянником, может быть, вообще внуком. «Видите ли, я...» — приступил он с другого конца. «Еду в Петербург. Из Дерпта. По срочному делу. Претерпел в дороге несчастный случай в дилижансе. Был вынужден свернуть с тракта. Идиот!» — мысленно взвыл. «Сейчас она спросит, что стряслось». Но она не спросила. Молча ждала продолжения и даже, кажется, не заметила, что его не последовало. Видимо, природа обделила ее свойственным женскому полу любопытством. Даль приободрился. «Ваш... господин пасечник!» — находчиво выкрутился он из возможных семейных пут. «Был так добр сопроводить меня обратно на тракт. Я в самом деле в большой спешке, надеюсь, не злоупотребить вашим гостеприимством. Отправлюсь далее как можно скорее. Дела в столице, видите ли, не...» Он осекся. За спиной женщины в окне он увидел мужичка. Тот деловитой рысью пересекал двор. Даль нахмурился. «Он же сказал, устрою чай». Даль взглянул на хозяйку. Она за все время так и не сказала ни слова. Не улыбнулась, не покачала головой, не сжала губ. Даль подошел к ней ближе. Но и тогда она не выказала никакой реакции. Наклонился к самому ее лицу. Спокойному, неподвижному. Глаза его расширились. Он протянул ладони, несколько раз провел ею перед самым носом женщины. Ладонь отразилась в неподвижных глазах. «Опять открылись!» — раздалось за спиной. Даль отпрянул от женщины. Пасечник деловито подошел и пальцами опустил ей веки. «Высыхают, если не проследить!» И гостеприимно хлопнул в ладоши. «Чай? Так!» Захлопотал, вынул из печи глиняный горшок, снял крышку, повалил пар. «Кипяток всегда держу наготове!» — похвалился распорядительностью пасечник. Застучал крышками, зазвенел посудой и беспрестанно говорил. «А вы какими судьбами сюда?» «Несчастный случай в дороге». «А что такое?» Его природа любопытством не обделила. Дилижанс сломался, взял ямщика, а тот заблудился. «О, бывает. Иной раз тут так заметет, в 10 шагах от собственной избы можно сгинуть. Особенно кирнув. Я сам-то с этим делом ни-ни. Вам брусничный лист или клюквенный? Есть ромашка, мята, зверобой?» Даль только рукой махнул. «Как вам, так и мне». Тот стал крошить в чай сухие листья, залил кипятком, помешал и тарахтел, тарахтел, тарахтел, поглядывая на Даля острыми маленькими глазками. «Вы куда же направляетесь или просто кружите, поглядываете, что найдете?» «В Петербург». «А в Петербург, значит? Не бывал». «А откуда?» «Из Дерпта». «От немцев, значит?» «Тут немцев не видать, если только на ярмарку выехать. Я мед вожу на ярмарке-то. Не жалуюсь, берут хорошо, хоть и немцы. Вы сами не немец ли?» «Шучу, немцы в таких делах ни ухом, ни рылом. А если и сунется, то его в раз. Ну, что я вам, сударь мой, рассказываю? Такое знание только природному русаку открывается. А в Питер-то зачем? Там разве такое тоже бывает?» Даль не знал, что ответить. Ответил обтекаемо. «Всякое бывает». Пасечник слегка удивился. «Мужики, которые были, говорят, в Питере все деревья повывели. А какие остались, цепями оковали и солдата приставили». Невежественный разговор начал утомлять Даля. «Мне это не мешает», — слегка разозлился он. «Ишь ты какой, значит? Ну что будешь в Питере делать?» «Дело». «Какое?» «Вот пристал», — подумал Даль. Пасечник с чашкой встал, подошел к женщине, отвел вниз челюсть, стал ложечкой вливать, предварительно пробуя губами, не горячо ли. «Так зачем тебе в Питер?» — повторил. «А что с ней?» — перевел разговор со своей персоны Даль. Ложечка остановилась в воздухе, мужик удивленно обернулся. «Это ты мне, сударь мой, скажи. Тебе знать?» Даль поднялся с лавки, подошел, наклонился к женщине. Он ожидал запах немытого тела, застоя, сырости, но пахло хорошо. Пахло чистотой, воском и чем-то терпким. Грудь выступала балконом, но не двигалась, а всматриваться Дале было совестно, дама все ж. Он поднес ладонь к носу, он был будто намечен долотом, а ноздри проделали ручным сверлом после. Теплые струйки воздуха еле чувствовались. «Дышит ровно». Даль сунул пальцы под складку подбородка, жира было столько, что жилу не найти. Кожа теплая, значит, сердце бьется. «Вот все, что мог установить». Отнял пальцы. «Давно это?» «Да после Саватия. Хлобыстие окоченело». «После Саватия? Что это?» «На самый конец сентября, когда Саватия справляли». Студент кивнул. «Ясно. Раньше с ней такое бывало?» «Не знаю». «Как так?» «На ярмарке мы с ней снюхались. Она с медом, ну и я с медом. Она отсюда, я со взморья. То все, приглянулись, сошлись. Ну что делать? Либо ей ко мне, либо мне к ней. Тут глухомань, конечно, зато лес обильно цветет, пчела дает богато. Не так, как на взморье. Летом съехались, женились. Только мед собрали, много собрали. Никогда столько у меня не было. Жить бы да радоваться. А она хлобысть и... Померла бы, понятно хоть». «Она определенно жива». Мужик прислонился лбом к печке. «Лучше померла. Развязала б меня, чем сидеть в этой глухомане одному. Будто сам заживо в могиле. Но она же чурка безмолвная, не мигнет даже. Рукой глаза ей закрываю, чтоб не высохли». «Такие состояния мог...» «Вот, веришь ли?» Не стал слушать мужик, уткнул лицо в локоть, с трудом ворочил языком. «Искушения боюсь. Ночи зимой длинные, мысли разные вползают. Удавить ее или в юшку закрыть, их самому в лес уйти?» «Эдак ты...» «Пусть эдак, зато ясно». Даль посмотрел на его тощую сгорбленную фигурку, на тонкую шею, на узкие плечи. «Ты это брось!» «Вот что!» «Я осмотрю ее, может...» Тот резко обернулся, в глазах надежда. «Не обещаю!» — предупредил Даль. «Такое дело...» Он хотел сказать «паралич», вероятно, апоплексический удар. «Понятно, понятно!» — миленько закивал пасечник, повторяя почтительно. «Такое дело!» «Вот что!» «Ты тут не сиди, сопли не распускай, я тебе не нанялся!» Строго заговорил Даль. Тот распрямился, отлип от стены. «Темнота, как в чулане, свету прибавь!» «Свету!» Тот бросился, засуетился, забегал, застучал крышками, зашуршал свертками. «Тебе ведь свету надо! Свету прибавить!» Движения его стали быстрыми, осмысленными. «И воды!» — крикнул Даль. «Будет, будет вода, будет!» Застукал, зашуршал в сенях. Теперь изба была светла. Студент наклонился к парализованной. Опять ноздри его ощутили запах. Воск или что-то терпкое. Он внимательно рассмотрел ее лицо. Кожа была чиста, светился румянец, глаза не запали. И грудь. Теперь он видел, грудь почти не вздымалась. Хм, интересно. Ибо, как верно замечает поговорка, кому война, кому мать родна. К Каждый сложный медицинский случай повергал в горе родственников больного, но помогал врачам раздвигать горизонты науки, и, похоже... «Ты это...» — отвлек его от мыслей. Даль с недовольной миной обернулся. Мужик сунулся, уже одетый, с коромыслом на плечах, качались ведра. «Воду тебе согреть?» «Я думал, ты уже согрел. Конечно, кипяток. Ну, мигом!» — прикрикнул Даль. Тот стукнул коромыслом о дверной косяк, хлопнула дверь. «Признаюсь, сударыня», — заговорил Даль ласково с больной, — «вода мне не нужна. Ни горячая, ни холодная. Это для вашего супруга, он, кажется, совсем пал духом. В таких случаях важно занять родственников больного делом, создать иллюзию, что они практическими действиями способствуют выздоровлению. Цинично? Не знаю. Может, наоборот, гуманно, как считаете вы?» Больная молчала. Молчание — знак согласия. Он ловко расстегнул ей платье, грудь выплеснулась, обширная, будто только ждала. Руки студента не успели ее поймать, краснея, еле сумел совладать, засунуть обратно. Приставил трубку стетоскопа. Затем зашел позади. Стянул платье, обнажил круглые мощные плечи, жирную спину, приставил трубку, отложил. Послушал ухом. Но ухо не слышало, оно все сосредоточилось на ощущении телесном. Всей его раковиной студент ощущал мягкую теплую плоть. Хотелось прижаться к ней щекой, губами. Ее хотелось гладить, сжимать. «Эпителий и подкожный жир!» — призвал себя к порядку Даль. Отнял ухо, обошел больную сбоку, сунул пальцы под платье нащупать ребра. Понять, что происходит в полостях, какой там... Плоть, плоть, плоть мягко обволокла его руку, сдавила со всех сторон. Обильная, теплая, шелковистая, податливая. Рука барахталась в ней, мяла. А методы перкуссии нечего было и думать. Эту плоть невозможно было выстукать. В ней не было ничего твердого, пустого, гулкого. Она текла, перекатывалась, сжимала, засасывала его руку, его самого. Еще несколько мгновений, и он канет, утонет, растворится без памяти, без сомнений, без принципов, без... Дверь на его счастье стукнула. Студент выдернул руку, плоть нехотя выпустила ее, сомкнулась. Он попятился, ему показалось, что на лице ее проступила улыбка. Багровый жар смущения залил уши, ибо назло клятве Гиппократа все сугубо медицинские манипуляции отозвались в его паху теснотой и жжением. Совсем как в скверном анекдоте в решающий момент явился муж. Но это был не муж. Мужик в сенях оторопел. «Ты еще кто таков?» Кашлянул студент, глянул на хозяйку, улыбки на лице уже не было. Померещилось. «Врач!» — представился Даль с некоторым опережением событий, курса он еще не кончил. «Зачем еще?» — без злобы удивился мужик. «А ты кто такой?» Тот ответил не сразу, смотрел на женщину, повернулся. «Сосед! А ты врач, значит? Она что, захворала?» «Не знаю», признался студент, неопределенно махнул на окно. «Хозяин за водой вышел». «Я знаю». Мужик торопливо снял с плеч котомку, выложил на стол гребень, щетку, поставил бутыль. Движения его были быстры, но точны. Он спешил, но дело ему было привычным. Сел перед женщиной на корточке, смочил пальцы из бутыли, запахло маслом. «Ну, здравствуй. Как сама сегодня?» Выпуклые веки ее не дрогнули. Провел с женщиной под глазами, по губам. «Ветер был». Словно согласился с ней. Аж деревья в лесу повыдергал. «Я домик и проверил. Не сметал ли снег? Лежит». Студенту. «Не сохло, чтобы». Как живую разложил на пряди косу. Стал расчесывать, бормотать. В бормотании угадывались паузы, как будто выслушивал ответы. «Отворотись-ка». «Зачем еще?» «Ну, не отворачивайся». Нелюбезно согласился мужик, сунул руки женщине под платье, посучил, руки вынырнули с панталонами. Бросил их на пол. Студент смущенно отвернулся. «Да теперь-то уж что?» усмехнулся мужик. Смочил полотенце, нырнул им под платье. Студент смотрел в угол. «Вы давно ей сосед?» «А что?» Даль обернулся, полотенце шмякнулось на пол, мужик вынул из котомки, развернул и встряхнул свежие панталоны. Даль поспешно отвернулся опять. «Было с ней такое раньше?» «Тебе зачем?» «Хочу помочь. Попробую». «Что?» «Вылечить». «Ты?» сообразил что-то. «Не больно похож». Вот и этот туда же похож, не похож. Всем кажется, что врач — это непременно свой выезд, ордена, фланелевый жилет в кармашке золотой брегет. Даже этим, в глуши. «Ну, извини», — рассердился Даль. «Люди разные. Исцеляют пациентов, между прочим, не ордена, а знания. Так было с ней такое или нет?» «А то. Обычное дело». «Обычное? Но как? Что?» Тот встал. Даль повернулся. Он мог бы поклясться, состояние больной изменилось, и дело не в свежей прическе, не во увлажненных маслом губах. Она вся как будто стала ярче, теплее. Вздор. Мужик собрал с пола грязное. «Некогда мне». Затолкал в котомку, стал собирать и кидать туда остальное. Теперь он явно спешил. Студент крутился рядом, как ретивый поинтер. «Сколько раз с ней это случалось? А в прошлый раз? Когда это было? Долго это продлилось? Когда началось? Это от чего? Когда закончилось? Почему?» Мужик вскинул котомку. «Нету времени трепаться». Он поглядел в окно. На дверь, в окно, на дверь. «Не лезь в это дело». «Нет, стойте, я должен, как врач!» Вцепился в него Даль уже у двери. «Отлезь! Не отлезу!» Дверь махнула навстречу, чуть не смазала обоих по лбу. Мужик перестал вырываться, сжал пальцы вокруг ремня котомки, сжал губы. Пасечник тоже. Вцепился в косяк обеими руками. Комплекцией и ростом он явно уступал противнику, но не злой решимостью. Они уставились друг на друга, будто взгляд был лезвием ножа у горла. «Притащился, значит?» — процедил пасечник. «Значит, притащился». «Говорил тебе сюда не шастать». «Говори, сколько влезет». Мужик попробовал напролом. Пасечник, даром что хлипкий, отважно впечатался ему в широкую грудь, тут же отлетел в угол. Дверь хлопнула, пахнула морозным воздухом. Даль в окно увидел фигурку с котомкой. Мужик размеренно брел по глубокому снегу, борода вверх, плечи развернуты. Он не убегал. Он уходил, чтобы вернуться. Пасечник сплюнул. Спохватился, принес тряпку, наклонился, вытер плевок. Тер, точно решил теперь на этом месте добыть трением огонь. Упал на тощий зад, уткнулся в острые коленки и затрясся, попискивая. Гад! Женщина золотилась, как идол, равнодушный ко всему. Даль подождал, пока плечи пасечника обмякнут. Нос хлюпнул последний раз. Тот тряпкой утер глаза, расправил тряпку, звучно высморкался в нее. Даль присел рядом. «Кто он такой?» «Гад-то! Пасека у него за оврагом!» «Сосед!» — кивнул Даль. «Он так и сказал. Сосед!» «Сосед! Крутила она с ним! А потом меня выбрала! Меня!» Он выпрямил грудь. Даль выпрямился, подал ему руку, помог встать. «Меня она выбрала!» — повторил пасечник. «Ясно?» «Мне-то да. А ему, значит, нет?» «Видать, колдуну он ее заложил, который у болота живет!» Даль нахмурился. «Скверная история». «Извести?» «Извести ее хотел?» «Вряд ли», — нехотя признался муж. «Любовь у него к ней. Присушить хотел, небось. Только колдун тот накрутил незнамо что. Перемудрил или еще как. А только она хлобысть и окоченела». Даль поскреб щетину на щеке. «Да. Я вот только не пойму. Сосед твой, гад!» «Гад, да. Он мне сказал, что с ней такое не раз уже бывало». «Он тебе скажет. Он тебе на печку ту скажет, что черная. Лишь бы себя выгородить». «Это верно». «Думаешь, чего он сюда таскается? Я не скумекал, думаешь? Я сразу скумекал. Совесть его заела». «Да», — вынужден был признать Даль. «Может, ты и прав». Пасечник глянул на него со смесью отчаяния и признательности. «Что колдун ей дал? Видишь?» «Ну, колдун, конечно же, травник», — задумался Даль. «Что в наших лесах способно привести к такому исходу? Север не богат ядовитыми существами и растениями. Единственный вид ядовитых змей — гадюка. Растений побольше». «Предполагаю». Он подошел к женщине, наклонился к ее лицу, втянул воздух. Прижал одну ноздрю пальцем, потянул еще. Пасечник затрепетал, от волнения зашептал. «Что?» Даль вслушался в запах, как в отдельную музыку. Пахло воском, пахло чем-то терпким. Может, это что-то терпкое и есть то самое? Что-то из семейства Посленовых? «Что колдун ей дал?» — засуетился пасечник. «Ты же понял! Ты понял! Ты сразу понял! Ваши братья друг друга насквозь видят!» Даль ответил обтекаемо. «Есть такие травы. В вашем лесу наверняка есть. Ягоды особенно. Ну и коренья тоже. Они вполне могут вызвать симптомы временного паралича». «Колдун ей ягоды дал? Да разве б она у него из рук что взяла? Что ты? Она умная баба была. Она б не взяла. Чё ты перекосился весь?» Дали в самом деле стал мрачен. Или сделал вытяжку на масле. И масло хорошо впитывается через кожу вместе с ядом. Только знай себе пополнять дозу. Изображая заботу. Главное следить, когда муж из дому. Места пустынные, соседей нет. Найти бы этого колдуна. Расспросить. «А где ж болото? Далеко отсюда?» «Не больно. Отсюда прямо до оврага. Направо Аспид с женой живет. Налево скоро и к болоту выйдешь». «Он круглый год там живет?» «Кто?» «Колдун, ты сказал, на болоте». Тот неожиданно окрысился, руки на груди крестом. «Может, и сказал тебе зачем?» «Навестить захотел колдуна вашего, потолковать?» Пасечник расплел руки, чуть ли не просиял. «Навестишь, как же, само собой. Когда помрешь, в пекле и потолкуйте». Даль удивленно повернулся. Тот пояснил. «Сгинул он». «Когда?» «На яблочный спас». «Что случилось?» «Догадайся». «Не догадаюсь, ты умный, объясни мне». Тот иронии не уловил. «Не понравилось ей все это». «Ей?» Тот поспешно вышел в сени. «Жене так называемого Аспида», догадался Даль. «Скверное дело». Подошел к женщине, и ее золотистое тепло привычно удивило его. Как будто в ней глубоко внутри, как в дремлющем вулкане, плавилась лава. «Людей не понять, сударыня», — сказал ей. «Какие пошлые мелочи толкают на смертоубийство? Положим, ее муж любил вас. Я бы поспорил. Как заметил один мой недавний знакомый, так называемые случаи любви часто объясняются скукой и уединением, особенно зимой». Женщина не возразила. Или ее губы чуть приоткрылись. Рефлекс головного мозга. Даль снизу прижал ей пальцем челюсть, сомкнул рот. «Скажете, сердцу не прикажешь?» «Я бы и тут поспорил. Есть дисциплина разума, долга, которая выше сердца. Но бог с ним. Меня беспокоит другое. Я не вижу здесь логики. Зачем вашей соседке убивать колдуна? Не проще ли извести соперницу? То есть, прошу прощения, вас». Ее затылок со свернутой косой бледно отражался в синеве за окном. Золотистые ресницы лежали на щеках. «Вы правы, конечно, сударыня», — потрясенно прошептал Даль. «Но так она вас и извела. А колдун? Колдун дал ей яд и мог проболтаться. Божьего гнева она не побоялась, ее другое испугало. Что из губернии пришлют дознавателя, сделают розыск. Адовы муки — это одно, может, ада и нет вовсе. А вот суд, кнут, каторга, кандалы — о, их существование, несомненно. А неверный муж? Что, если муж ее и сам не знает, что в этом масле? Что, если его руками ревнивая супруга вас...» Даль прикоснулся к влажной коже под ее глазами, провел пальцем по ее губам. Палец невольно остановился, губы были мягкие, теплые. Даль поспешно потер между пальцами, поднес к носу. «Так цинически и так хитро придумано». Пасечник вернулся с ведрами. «Ты с кем это говоришь?» Увидел в раскрытом саквояже череп, перекрестился. «Это кто?» «Хаук!» Пасечник покосился на Хауга, не ответил на его дружелюбную улыбку, неодобрительно покачал головой. «Мертвяка с собой притащил. После вас потом попа придется звать. Обкадить тут все. Между прочим, поп тоже денег стоит». Он начал слегка раздражать студента. «Не ной! Я денег не возьму». Пасечник заткнулся, пнул ведро, оно не отозвалось. Полнехенько. «Воду приволок, как ты просил. Нагреть или как?» Даль смотрел на темное окно, На темные ели стемнело, и двор, казалось, стал меньше. «Ну так как?» — топтался позади пасечник. «Завтра приступишь?» Даль глядел на законное отражение лавок, печи, стола, как будто предметы висели над снегом. «Добрым людям спать пора!» Даль не отвечал. Да и не слушал. Казалось, деревья подступали ближе, обсуждали, качали головами, терлись колючими рукавами, деревья кивали ему, махали ему руками. «Сюда, сюда!» Пасечник опять заныл, как комар. «Ваши братья поздний час раздолье. Чем темнее, тем глуше. А добрым людям спать пора. Ей пора!» «Эй!» — толкнул он студента. Тот обернулся с недовольной миной разбуженного. «Что? Стелить тебе постель или как?» «Что как?» Тот странно смутился. Далее не хотелось выяснять, почему. «Стели!» — велел, чтоб поскорее остаться одному. Ему снилось море. Он знал, что оно ему только снится, южное, бирюзовое, но не отгонял видение, снисходительное к ухищрениям собственного разума. Здесь, на Черном море сна, было хотя бы тепло. Надоел ему снег, холод надоел. Еще эта белизна, она будто требует, чтобы ее заполнили мыслями, словами, чувствами, историями. Море не такое. Его пустота не требует от тебя ничего. В сон стукнули. Воображение обернулось на этот деревянный звук. Быстро достроило корабль, стены, каюты, панели, полки. Стукнуло снова. Даль отпер дверь каюты, поспешил захлопнуть, поздно. Он ее не видел, но понял, она там. Отпрянул, побежал, она следом. Он ее не видел, слышал шаги, шелест платья, звук, с которым колени скользят по шелку. Откуда-то возникла лестница. В каюте, его настоящей каюте на Венусе, никакой лестницы не было. Но Даль не стал гадать, откуда она взялась, просто обрадовался. Даром, что лестница без ступеней. Одни перила висели над пустотой. Пришлось схватиться за перила, а ноги ставить в просветы между железными прутьями. Ничего-ничего, как бы лестница, только поставленная на бок. Он ловко стал взбираться, не оборачиваться. Она прошлая. Она догоняла. Он слышал сиплое дыхание. Он слышал, как хлопают на ветру края красного домино. Она карабкалась с омерзительной ловкостью. Не догонит. Не его, почти спасен. Мучительно хотелось обернуться, посмотреть. Он знал, что она уже превратилась во что-то другое. В себя, настоящую. Одним глазком. Не смотри. Почти что спасен. Не могу. Я должен увидеть. Что-то укололо в висок. У самой брови. Боль проколола сон, отверстие расползлось, Даль вывалился в прореху, очнулся в темноте с тяжело бьющимся сердцем. Ощутил тело, оно лежало плашмя. Вспомнил где? Под одеялом. Сверху тулуп, на лавке, в закутке, в избе, в лесу, в пути, в России. Сон ушел, но боль была настоящая, жгла. Он схватился за висок, под пальцами хитиновое ощущение хрустящего тельца, мякоть под тонкой скорлупой. Дрожа от непонятного ужаса, он не сразу сумел щелкнуть кремнем, нашарить в темноте и запалить лучину. В виске как будто пульсирующая заноза. Поднес сомкнутые пальцы к глазам, раздавленная... «Пчела?» — прошептал. Испуганно вытер пальцы от тулуп. «Откуда зимой пчела? Куда деваются пчелы зимой?» Он не знал. Но их зимой нет, в этом он был уверен. В виске жгло и дергало, оставило жало. От укуса пчелы умирают. Не все и не от каждого, как правило, нет. Но вдруг этот случай, который исключение из правила. Мысленно бронясь, все еще тяжелый ото сна, Даль вылез из-под тулупа, печь отдавала избе последнее тепло, он зябко передернул всем телом, где он поставил вчера саквояж. Там пинцет и зеркало, и кислота, чтобы промыть укус. Пчела. Откуда пчела? Она ведь не приснилась? Нет-нет, она точно не приснилась. Не привиделась в серой зыбкой полудреме. Пчела не испугала его, но он смутно почувствовал, что ее появление нарушало законы природы, логики. Вот что испугало. Она заснула на зиму где-то в доме, отогрелась и проснулась, успокоил себя. «А раньше почему не проснулась? Где этот черт саквояж носит?» Просвистел в темноте. Вспомнил. На столе. «Черт!» Шепотом выругался. «Придется выйти из-за кутка наполовину хозяев». Даль отделился от стены, как привидение. Босые ноги отлипали от холодного пола со звуком отдираемого от раны бинта. Он замирал после каждого шага. Стук заставил его похолодеть. Стук и шорох. Размеренный. Как будто кто-то или что-то пилит тупой пилой подушку, перину. Глаза привыкли к темноте, из черной она сделалась синей. Даль увидел его. Пасечник как будто уменьшился в размерах, стал еще более тщедушным, жалким. Он барахтался на своей обильной супруге, как крошечное жесткое насекомое. Прилетело полакомиться и обрекло себя на агонию. Проваливалось в сладкое обжигающее болото, увязало, выпрастывало клейкие лапки и увязало все больше. Она при этом была неподвижна и равнодушна, как варенье в тазу. Все окончилось молниеносно, последнее содрогание. Даль юркнул обратно в закуток. Стало очень тихо. «Ну и Дуля!» — удивился пасечник, когда студент вышел утром. Массивная супруга уже была переведена в кресло, одета, коса на затылке. «Как он ее только ворочает один!» — впервые удивился Даль и посочувствовал. Пасечник бронился и жаловался, но делал все, чтобы жизнь его с женой сохранила видимость нормальной. Может, это и есть любовь? Какая еще Дуля? Или просто перед гостем старается? Русские пословицы четко определяют границу. Есть люди, мир, а есть свой шесток, своя изба. Там делай, что хочешь, а вот в людях, на миру, изволь соответствовать. Хорошо это, плохо, да как у всех. «Ишь, как разнесло!» — ткнул пасечник пальцем. «Где это ты так?» Даля щупал. Над бровью и правда будто слива. Отек от укуса. «Не знаю. Ушибся в темноте». «Садись, откушай, чем Бог послал. Чаю выпей». «Успеется». Даль набросил тулуп. Вдел ноги в валенки. Пасечник подобрался весь. «Куда это ты? Я тебя сам отведу. Поешь и отведу. Ты сам тракт не найдешь». «Да не на тракт я. В лес». «Куда?» «Травы кое-какие поищу, лекарственные». Пасечник поглядел подозрительно. «Под снегом?» «Лишайники на деревьях». «Ой, не брешешь ли ты, любезный?» «К дуле своей приложу». Даль красноречиво потрогал отек над бровью. «А-а». То ли поверил, то ли нет пасечник. «Погоди, я тебя отведу. Заблудишься еще». «Я недалеко, чая стыть не успеет». Даль подцепился к воеш и выскочил, пока пасечник не увязался. Вскоре лес сомкнулся за ним. Было светло и тихо. «Я так думаю, Хаук». Пыхтя пробирался Владимир Иванович по снегу. Приходилось хвататься за гибкие тонкие стволы. «Колдун-то на том свете, ладно. Но домишко-то его, Хаук, на этом, верно? Дом свой он на тот свет с собой не прихватил. А в доме, я так понимаю, все его хозяйство. Травы, может, рецептурные книжицы какие. Там я погляжу, соображу, что он ей дал. И какой этому антидот, верно, Хаук? Если добрые люди не раскрали барахло его. Но даже если и раскрали, кто возьмет сухие веники?» Лес здесь был смешанный. Ноги осины часто торчали из снега, а тяжелевшие от снега ветви елей спускались к сугробам. Солнца здесь хватало, и стволы выделывали коленца. В елях было что-то от невесты и от старух одновременно. Даль не удержался, погладил шершавый, древний, богато отделанный лишайниками ствол. «Ну и ну, Хаук, ты гляди, какие фестоны!» Лишайники были выдающиеся. Ноздреватые, бахромчатые, оборчатые, всех оттенков зеленого. Даже жаль, что совершенно ему не нужны. Даль задрал голову. «Большие вы какие!» — сказал елем. «Ей-богу, даже отрыб берет!» Ему хотелось думать. От того, что подле этих огромных деревьев, нетронутого снега, человек казался себе маленьким, жалким. Он им был не нужен. Раздавят — не почувствуют. Вышел. Где-то здесь овраг. «Где-то здесь должна быть его изба, Хаук», — пробормотал, огляделся и увидел. Пепелище. Обугленные черные бревна очерчивали пятистенок. Добрые люди ничего не раскрали. Они все сожгли. Даль не нашелся, что сказать Хаугу. «Кап-кап-кап!» — закапало над самой головой. Смолкло. Даль поглядел вверх. Желтый комочек среди заснеженной хвои синицы поглядела на него. Перепрыгнула на всякий случай на ветку повыше. Даль шагнул к обугленным останкам избы, из-под валенка оборвался край, даль извернулся всем телом, как кот выронил саквояж, схватился за пушистые кусты, посыпался снег, удержал тело на краю. «Твою!» — упустил саквояж. «Да твою ж раз такую мать!» — напрасно заклинал сверху даль. Саквояж, как утюг, раздвигая перед собой снег, поехал по склону оврага вниз, ткнулся в корень, выступавший из снега, остановился, чуть-чуть не дойдя до самого дна. «Бледина!» — обнаружил Владимир Иванович более глубокие познания в русской лексике. Нагибая осиновые стволы, полез спасать. Осторожно ставил ноги. Слететь вслед саквояжу, да еще переломать или вывихнуть конечности не хотелось. Осина под руками изогнулась, как лук. Валенок чиркнул пяткой, нога взлетела вверх, студент опрокинулся и с громким воплем вычертил задницей борозду до самого дна. Ткнулся ногами в корень, перевалился лицом в снег. Скользя валенками и бронясь, даль поднялся, физиономия горела, как от оплеухи, зад горел тоже. Зато саквояж теперь был рукой подать. Подцепил за ручку, выпрямился, ноги целы, руки целы. И белая тишина лишь вверху по краю, размеченная штриховкой осин. Хоть оборись. Но выбираться как-то надо. Он наклонил туловище, попробовал взойти на склон, пара шагов, упал, съехал коленями. Другая сторона показалась ему более пологой, но только показалась. На этот раз еще и прикусил язык, упав. Он почувствовал себя тараканом в банке. Вверху звонко закапало кап-кап-кап. Синица. Птица уже никого не боялась, никого поблизости не было. «Найдут весной», — подумал. Капанье оборвалось. Улетело. Теперь ни одной живой души. «Вот удивятся», — пробормотал, стараясь себя подбодрить. «Скелет один, а черепа два. Если найдут». Юмор этот недаром назывался медицинским. «А два-то откуда?» — спросил голос. Даль обернулся, глянул вверх и замер. Над краем оврага торчало лицо. Платок по самые брови, глаза светлые с гвоздиками зрачков. «У меня с собой еще один», — ответил. Женщина недоверчиво изучала его. Только бы не ушла. «Могу показать», — предложил Даль, стараясь, чтобы голос звучал как можно дружелюбнее. «Она не поможет. Она меня боится», — с ужасом понял. «Одна в лесу, а я небритый, в тулупе, в валенках». «Ну, покажи». Он присел, щелкнул замком саквояжа, вынул Хауга, поднял. «Хорош!» — усмехнулась женщина. «Кто ж таков?» «Хауг!» Лицо с края оврага пропало, как кукла, когда проваливается за край масленичного балагана. «Эй!» — завопил Даль. «Сударыня!» Тишина. Потом снова ожила синица. Кап-кап-кап. С ее точки зрения опасность миновала, и судя по тому, что точка эта располагалась на дереве и видно было оттуда далеко, женщина ушла и намерений возвращаться не выказывала. Мороз пробрал откуда-то изнутри, как будто Даль пустил корни в мерзлую землю и сам начал превращаться в дерево. «Эй, Хаук!» — донеслось. Он вздрогнул всем телом. Женщина вернулась. Размахнулась, мягко утонул в снегу конец веревки. Даль отрыл его, схватился. Женщина опять пропала, зато веревка натянулась. Даль нерешительно попробовал ее на крепость. «Откуда дуля-то у тебя на морде, Хаук?» Женщина опять вынырнула, как петрушка. «Пчела укусила!» — не стал врать Даль. И спорить тоже. «В спасики идешь, что ли?» Даль кивнул. Взялся за веревку покрепче, уперся ногами в склон. «Не похож», — недовольно заметила она и добавила. «И муж сказал, не похож». От неожиданности Даль выпустил веревку, тут же упал, съехал, сердце его забилось. Она — жена так называемого аспида, ревнивая отравительница, сама. Он не мог отвести глаз от ее лица. Он впервые видел человека, решившегося на убийство. То и не понравился взгляд. «Долго кувыркаться-то будешь?» «На убийство». «Я знаю, что вы сделали», сказал он неожиданно для самого себя. «Что?» — спокойно удивилась та. «Веревку принесла». «С соседкой! Я все знаю!» Я знаю, что яд в масле. И знаю, какой. Сейчас она уйдет. Но она не уходила. Смотрела и молчала. Я знаю, почему. Но все же не пойму, почему. Что вам с того? Неужели вам так это важно, что вы на каторгу готовы? Глаза у той слегка округлились, застыв. Она уйдет. И ее секрет останется здесь, до весны. А та женщина умрет. Что я делаю? Ужаснулся он, но знал, что не мог иначе. Ваше тщеславие ранено? Неужели тщеславие стоит каторги? Может, ранено ваше сердце? Чушь. Ранить сердце может только тот, кого любишь. Но если он ранит, это не любовь, и жалеть об нем нечего. Никогда он не слышал тишины столь глубокой. Женщина качнула головой, губы изогнулись. «Ну, трепло!» — только и сказала она с нехорошим удивлением. «В попы б тебе идти, а не наоборот. Чего таращишься, вылезай, иродина! И так задницу с тобой все отморозило!» Студенту ничего не оставалось, как последовать любезному приглашению. Он уцепился за веревки и в несколько мгновений снова был на краю оврага. Женщина оказалась крошечной, едва ему по грудь. Глаза ее были странно спокойны, глаза человека, давно все решившего. «Я знаю, почему вы меня вытащили». «Да?» «Потому что на каторгу вы на самом деле не хотите. Вы на самом деле уже сами все поняли, и мстить вам уже не хочется. Я нужен вам, чтобы все исправить». Она глядела на его шишку. «Что вы ей даете?» «Не своими руками, конечно. Вы умная. Руками вашего мужа. Что в масле, которым он мажет ей лицо? Волчьи ягоды, белладонна?» Она смотрела, смотрела, смотрела. А он говорил, говорил, говорил. «Эти растения вы, конечно, называете по-другому. Хорошо. Покажите мне их. Я попытаюсь сам определить вид». Лицо ее было непроницаемым. Она взвешивала что-то. «Покажите и расскажите мне все. Возможно, я найду средство спасти вашу соседку и вас». Она молчала. «Это не стоит того, чтобы уйти на каторгу, сгинуть. Сейчас толкнет обратно, чтобы наверняка. Месть и любовь не доставят вам той радости, которую доставит свобода и жизнь. Выбирайте». Женщина усмехнулась. «Да ты порассуждать горазд, Хаук». Отвернулась и пошла вдоль края оврага. Даль услышал в тишине синицу. Кап-кап-кап. Женщина обернулась. «Примерз там, что ли?» Он поглядел вниз. Высовывались черные корни. Поглядел на другой берег. Осины, кусты. А за ними снежная стена елей. И поспешил за женщиной. «Куда мы идем?» «Покажу». Снег на поляне лежал пухлыми, но отчетливо четырехугольными кочками. Ульи. Вместе они напоминали какой-то древний город. Может быть, Помпеи под лавой, подумал студент, выглядели так. Снег слепил на солнце, женщина ходила между ними, не касаясь оснеженных стен. Видна была только ее голова, кругло повязанная платком. Заглядывала, видимо, в отверстие, поводила носом, прислушивалась к запаху, шла к другому. Один раз вынула из кармана сухой мох, заделала отверстие, пошла дальше. Ее спокойствие тревожило и озадачивало Даля. Муж с соседкой крутит. Она спокойна? Ее уличили, а она спокойна? Потому что все уже для себя решила? Но что? Есть ведь преступники, которым неведомо раскаяние, сожаление, ничего из обычных человеческих чувств. Неужели она такая? Что она задумала ему показать? Пухлый белый куб стоял прямо перед ним, наверху виднелось отверстие. Края подтаяли, тянуло теплым воздухом, запах был жилым, влажным, запах дыхания живых существ. Далее разобрало любопытство, без которого нет ученых. Что делают пчелы зимой? Как спят? Он посмотрел на хозяйку, голова в платке перекатывалась за ульями, как серая горошина, далеко. Он осторожно нащупал под снежной подушкой твердый деревянный край, тихо приподнял, задержал дыхание, глянул. В деревянной комнате лежал шар из пчел. Шар жил, вибрировал, подрагивал, мерцал. Верхние насекомые копошились, пробирались в середину, уступая место нижним. Вдруг движение изменилось, пчелы почувствовали холод извне, обнаружили визит. Шар начал осыпаться, распадаться, вот-вот откроется сердцевина. Даль почувствовал запах воска и чего-то терпкого. Он был знаком, сердце забилось. «Дубина!» Женщина метнулась, как ласка, на добычу, хлопнула по крышке, толкнула студента в грудь. «Погубить хочешь? Погубить? Так ты помочь вызвался?» Но ее помощи ждали. И она бросила студента, вынула из рукава флакон, приоткрыла крышку, стряхнула несколько капель, опустила крышку. «Это яд?» — спросил сзади студент. «В бутылке?» Женщина ответила не сразу. Вынула из рукава терпкий шарик, размяла, стала обкладывать край, как замазкой. «Вода с медом. Подкормить. Им двигаться нельзя больше положенного, только сколько положено. Носовать они собираются вокруг матки своей, греют ее». Терпкий запах от ее пальцев, от восковой замазки пробирался в нос, теребил, точно настаивал. Такой знакомый, такой... «Они не спят?» Она метнула на него презрительный взгляд. «Я думал, спят». «Индюк думал. И в суп попал. Не знаешь, не лезь. Есть у нас уже один такой. Не знает, а влез. На деньги позарился, не соображает, что губит». «В ноябре?» — перебил Даль. «Ну, я ж сказала». И, наконец, запах объяснил ему все. Точно так же пахло от неподвижной хозяйки. «Дайте!» — потребовал Даль. Та непонимающе уставилась. Даль цапнул у женщины из рук комочек воска, сорвался прочь. Женщина что-то закричала вслед. Не до нее. Дороги он не знал, бежал по собственным следам. Открыл пасть овраг. Даль пробежал вдоль края, деревья так и отпрыгивали с его пути. Показалась за стволами изба. Дверь бахнула с крыльца, вопя скатился пасечник. От его вопля у студента кровь застыла в жилах. Тот бежал, махал руками, будто тщетно сбивая невидимое пламя. Даль схватил его, тряхнул. «Что случилось?» Ужаснулся. Лицо того превратилось в ком вздувшегося теста, утратило всякое человекоподобие. Глаза исчезли, раздавленная слива, вероятно, была ртом. Пасечник, если только это был он, оттолкнул его и, крича, как объятый невидимым огнем, пропал в лесу. А она? Ведь ей не убежать, не защититься. Далее ринулся в сени, в избу, зажмурился, замахал руками... Воздух гудел. В воздухе было темно от сотен, тысяч насекомых. Женщина громоздилась темной массой, совершенно скрытая ими. Пчелы летали, садились, бились сухими головами о стены, окна. Даль отворачивал, закрывал лицо, поглядывал сквозь пальцы, ресницы. Они садились ему на голову, на руки, но ее они не жалили. Она была все так же прекрасна и неподвижна. Пчелы вылетали из ее рта, а может, из ушей, из волос, отовсюду. Они были везде. Даль, отмахиваясь и уже не считая укуса, кинулся к печи, загреб совком угли, принялся размахивать совком, как священник кадилом. Пополз едкий сизый дымок. Пчелы сначала отпали от него, воздух посветлел, они вернулись к матке, копошились на ней, потом начали поспешно влезать обратно в рот, в уши, в нос. Ползли по юбке, по ногам, она вся загудела изнутри. Она сомкнула рот, но с остальным ей нужна была помощь. Даль отщипнул от воскового комка, залепил ей уши. Ему показалось, что гудение чуть улеглось. Протолкнул восковые комочки в нос — лучше. Но все еще не умолкало. Даль растерянно метался взглядом по неподвижной фигуре, пчелы ползали по ее ногам. Тяжело взлетали, снова садились, заползали под край платья. «Только не это», — понадеялся студент. Но отрицать очевидного не мог. Он знал анатомию. Проклиная все на свете, нырнул под колокол юбки, повозился. Гудение стихло. Вынырнул весь пунцовый, держа на отлете руку, как чужую. Никогда еще он не касался женщины таким образом. «Помогло?» Он чуть не подпрыгнул. Соседка развязала и стащила с головы платок. Муж стоял рядом, глядя на парализованную во все глаза. «Не знаю», — признался студент. Муж подошел, хрупая по мертвым пчелам, приложил ухо к груди неподвижной, понюхал воздух, выходивший из ее ноздрей. «Помогло», — заверил, кивнул жене. Та подошла, стала выбирать из ее волос и класть в свой платок мертвых пчел. Муж ее стал расстегивать на сидевшей платье. Даль дернулся было остановить, соседка спокойно, но твердо придержала его, показала глазами «так надо». Неподвижная медленно обнажалась. Он не мог отвести взгляда от пухлой шеи, круглых плеч, белой тяжелой груди, складок живота. В ней не было той незащищенности, которую сразу обретает человек, лишившись одежды. Наоборот, нагая, она казалась неуязвимой. Мощная, величественная пчелиная царица. Сосед со стуком открыл бочонок, запахло воском, подышал на ладони, потер их друг от друга, согревая, зачерпнул воск. Жирно провел по шее и плечам женщинам, груди колыхнулись, зачерпнул еще. Он трудился над ней, как шмель, и остановился только, когда вся она превратилась в гигантскую восковую куклу. От запаха воска и прополиса у студента ломило голову, он ощущал все и одновременно будто покинул собственное тело. «Идем», — шепнула, потянула его за руку соседкой, — «нельзя ее беспокоить». Студент дал себя вывести в сени, на крыльцо, не помнил, кто накинул на него тулуп, кто вдел его ноги в валенки, кто вложил в руку саквояж, ноги еле волоклись, глаза остекленели, как у спящего на ходу. Он сам не понимал, стал ли только что соучастником преступления или чего-то иного, но чего? Женщина высыпала из платка мертвых пчел на снег, подожгла. Они вспыхнули, как бумага, и, треснув, щелкнув, вмиг стали пеплом. «Кто она? Та женщина в избе? Кто она? Та женщина в избе?» Сосед пожал плечами, стал закрывать ставни. «Как ее зовут?» — суетился студент. «Не знаю», — ответила соседка. Платок встряхнула, опять повязала по самые брови. Даль смотрел на избу, как безумный. «Никто не знает ее имени?» Мужик стал конопатить щели сухим мхом, движения быстрые и плавные, привычные. «А зачем?» «Как зачем? Найти ее родных, доложить властям? Она ж там теперь одна!» Мужик фыркнул. «Справимся!» «Мол, не одна, а ты не суйся больше!» Даль отпрянул. «Вот что!» — подошла жена. «Езжай, откуда пришел!» И в ее тоне было нечто такое, что Даль попятился. Муж и жена переглянулись. Жена смягчила лицо и тон. «Ты нам помог, и мы тебе поможем». «Иди своей дорогой, короче», — сплюнул в снег мужик. Жена положила свою руку на его, как бы удерживая от более решительных аргументов. Даль предпочел не думать каких. «С ней теперь все хорошо. Ты же сам это понял». Даль предпочел промолчать. У него было несколько версий произошедшего, все противоречили друг другу, но ни одна не попадала под уголовное право Российской империи. Даль вздохнул. «Вот и ладно», — обрадовался мужик. «А тебя мы сведем обратно. Откуда ты пришел?» — заверила жена. «Нет-нет», — затряс головой Даль. «Я должен ехать дальше. Мне в Петербург». «Ты не должен ехать дальше», — пробормотал в бороду мужик. «Мне надо в Петербург. Это очень важно!» Она опять придержала его рукой, заглянула в глаза. «Так надо! Ничего не важно!» Даль стряхнул ее руку. «Если правда хотите помочь, выведите на тракт, на станцию, на постоялый двор!» Жена посмотрела на мужа, муж на жену. «Поезжай назад!» — опять попросила жена. «Жить да поживать!» «Дело, — говорит, — пробурчал муж. «Мне надо в Петербург! Без этого мне никакой жизни быть не может». Жена посмотрела на мужа, муж на жену. Жена кивнула. «Как скажешь», — проворчал студенту муж, — «вольному воля». «Добрых людей немало», — печально заметила жена. «Вот, поэтому добрые люди и не должны отступать», — вспылил Даль. «Должны сражаться за правду». Оба молчали. «Отведите на тракт, коль помочь хотите». «За правду это да», — неохотно кивнула женщина в платке. «Тебя просто жалко». «А жалеть меня нечего», — рассердился студент. «Бедных и несчастных жалеть надо». Жена посмотрела на мужа, муж на жену. «Как скажешь», — сказал мужик. «Станцию не знаю, знаю постоялый двор. Там проезжий народ крутится». «Веди!» И дальше гнул первым. Женщина за его спиной кивнула мужу, тот нагнал студента, а они зашагали рядом. Женщина подняла руку, начертала в воздухе круг ровно студенту между лопаток, растопырила пальцы козой и что-то прошептала.